начинает выступать против демократа из Миннесоты. Консерваторы вообще ставят ему палки в колеса. Дон Фрейзер, один из самых прогрессивных представителей партии демократов, не прошел даже на первичных выборах в своем штате в борьбе за кресло сенатора. Внутренние публикации церкви воздадут должное божественному провидению, чтобы объяснить его провал. Что касается окончательного доклада, опубликованного в октябре 1978 года, после многочисленных поправок и снятия некоторых недоказанных обвинений, Мун начал с культа секса, как напечатала газета «Чикаго Трибюн» 27 марта 1978 года, то в нем пророчески доказано, что Церковь Единения является одновременно многонациональной и международной политико-религиозной организацией. И 8 лет спустя Церковь Единения отвергает определение политическое, но признает то, что отрицало в 1978 году. Различные филиалы и владения семьи составляют одно неделимое целое – движение единения. С этого момента американский политический мир, в особенности консерваторы, знают, кто такой Мун Сан Мен. Или, по крайней мере, могут узнать, если желают. Доклад Фрейзера ссылается на многие документы, касающиеся зарождения, состояния, финансирования, средств, методов и целей семьи. Отныне те, кто будет тесно сотрудничать с отцом в Белом доме, в правительстве или в иных кругах власти, будут знать, что к чему. Едва появившись в газетных киосках, News World ринулась в схватку. Она не жалеет усилий, чтобы быть замеченной. Вдвое меньший формат, агрессивное оформление, качество фотографий, привлечение нескольких известных консерваторов и предоставление трибуны, где могут свободно высказываться различные лица. Ей даже удался отличный ход в 1978 году во время крупной забастовки журналистов Нью-Йорка. В то время как три крупнейшие ежедневные газеты города прекращают работу, мунистский орган продолжает выходить. Журналисты и рабочие мунистской газеты, служащие не совсем обычные. Лишенные ежедневного чтения, более миллиона нью-йоркцев набросились на News World. Многие нашли в нем то, что искали, поскольку газета стремится стать массовой. В ней широко освещаются спорт и бега. Этим рубрикам отведено особое место. К тому же, приспосабливаясь в самом начале к особой ситуации крупного города, его либеральным традициям и культурному разнообразию, газета не высказывает своих ультраконсервативных взглядов с той же страстностью, как Rising Tide. Газета даже получила поздравление от губернатора штата Марио Куомо, умеренно либерального демократа. С приближением президентских выборов 1980 года News World поднимает голос в поддержку Рональда Рейгана. Вся семья мобилизована вокруг кандидата-республиканца. Мун Сан Мен и Пак Бо Хи официально участвуют в финансировании кампании. Университетский филиал церкви выступает в студенческих городках совместно с молодыми республиканцами, а мунистские расклейщики плакатов вступают в комитеты поддержки будущего президента. За этот всплеск энергии отец получил кресло ОВП, очень важной персоны, на церемонии вступления Рейгана в должность в 1981 году. В день выборов, когда американцы только еще направлялись к урнам,